3 часа Шелли пошел с визитом во дворец Мичениго, где Байрон оказал ему чрезвычайно любезный прием, так как Шелли был, может быть, единственным человеком в мире, с которым Байрон мог разговаривать серьезно, как равный с равным. Даже когда ему объяснили цель путешествия и желание Клэр видеть ребенка, он сохранил спокойствие и рассудительность. Он сказал, что очень хорошо понимает тревогу Клэр, но не может послать к ней Аллегру, ибо венецианцы, которые и так обвиняют его в прихотливости, скажут, что ребенок ему надоел, но он подумает и найдет средство все уладить. Затем он предложил прогулку верхом в Лидо. Туда они поехали на гондоле через лагуну. Там, на длинном пляже, полузатопленном, усеянном водорослями и чертополохом, их ждали лошади. Шелли понравились эти пустынные пески, этот галоп почти посреди волн. Только мысль, что Клэр нетерпеливо ждет его у Гопнеров, несколько портила удовольствие. Байрон заговорил о глупом отношении к нему англичан. Приезжающие в Венецию англичане донимают его своим любопытством и подкупают его лакеев, чтобы посмотреть его спальню. Затем он коснулся несчастий, постигших Шелли, и горячо высказывал ему свое дружеское участие. «Если бы я был в Англии, я бы сдвинул небо и землю, чтобы вам отдали детей». Это навело его на тему о человеческой злобе, которой, по его мнению, не было границ. Люди ненавидят друг друга. Надеяться или желать, чтобы это изменилось, значит быть утопистом. «Почему, — сказал Шелли, — вы как будто не допускаете, что человек может подавлять свои инстинкты? Моя вера другая. Я думаю, что наша воля может нас облагородить. Если злоба и свойственна человеку по природе, это еще не доказывает, что она необорима». Байрон указал на патрицианский город, окрашенный темным пурпуром и золотом заката. «Сядем в гондолу, по дороге я вам что-то покажу». Когда они проехали несколько минут на гондоле, он сказал: «Смотрите на запад и слушайте. Не слышите ли вы, как звонит колокол?» Шелли тогда увидел на маленьком острове кирпичное здание, бесформенное, почти без окон, над которым возвышалась открытая башня, где черный колокол качался в пурпурном небе. К стуку весел примешивались отдаленные, словно придушенные крики. «Это, — сказал Байрон, — дом для умалишенных. Каждый вечер, проезжая по воде в этот час, я слышу, как колокол зовет сумасшедших к молитве».